Ван сыпал мусор в последний бак, утрамбовал совком и захлопнул крышку. — Можно, — сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил. — Я только хотел бы напомнить вам... — Давайте, давайте! — нетерпеливо прикрикнул Дональд. — Раз, два! Андрей и Ван рывком подняли бак. Три, четыре! Дональд подхватил бак, крякнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на 10, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами. — Мать вашу, в Бога, в душу и святаго духа! — сказал Андрей, едва успевший отскочить. — Руки ваши дырявые! — Я только хотел напомнить, — кротко проговорил Иван, — что у этого бака отломана ручка. Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен. — Проклятие! — пробормотал он глухо. — Проклятая подлость! С ним было явно что-то не в порядке в последние дни, а в эту ночь в особенности, поэтому Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо закурил, и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд молча покачал головой. Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал: «Жили-были в одном городишке два осенизатора, отец и сын. Канализации у них там не было, а просто ямы с жижицей. И они это дерьмо вычерпывали ведром и заливали в свою бочку. Причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью: «Чучело ты, — говорит, — огородная тундра! Никакого толку в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь!» Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый, общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас Дональд только покашлял и глухо сказал: «Всех ям не выгребешь». А Ван, возившийся возле бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил: — А почем оно у вас? — Что почем? — не понял Андрей. — Дерьмо. — Дорого? Андрей неуверенно хохотнул. — Да как тебе сказать? Смотря чье. — Разве оно у вас разное? — удивился Ван. — У нас одинаковое. — А чье у вас самое дорогое? — Профессорское, — немедленно сказал Андрей. Просто невозможно было удержаться. — А-а-а. Ван высыпал в бак очередной совок и покивал. — Понятно. Но у нас в сельской местности не было профессоров, поэтому цена была одна — 5 юаней за ведро. Это в Сычуане. А в Цзянси, например, цены доходили до 7 и даже до 8 юаней.